Глава 18. В себя я пришла в незнакомой комнате на кровати, застеленной черным покрывалом. Богатая обстановка, выполненная преимущественно в темных тонах, разбавленных кое-где серебром, отсутствие безделушек, которые могли бы что-то сказать о владелице. Или все же владельце. Призвав свою силу, с облегчением поняла, что пострадала вроде бы не так сильно. Немного побаливал бок и нога, да пара неприятных ощущений говорили о том, что на теле есть синяки. Но все это было поправимо. К утру моя магия излечит их полностью. В соседней комнате раздались приглушенные мужские голоса, и я тихо поднялась с кровати, на цыпочках прокравшись к двери, морщась от боли в ноге. Кажется, я немного поспешила, решив, что пострадала не сильно. «Где ее нашли?» Этот голос был мне незнаком, но его интонации вызвали невольную дрожь. Столько в нем было силы и властности. Я затаила дыхание, отчего-то сразу поняв, что речь идет обо мне. «В маленьком городке, где она держала там аптекарскую лавку», ответил ему Геральт, и я внутренне подобралась. Отчего-то я точно знала, к кому принадлежит первый голос, тому самому высшему, что скрывал свое лицо. «Узнай точно. Сделаю. Кажется, девушка уже пришла в себя». Раздалась чуть насмешливая, а после наступила тишина. Я метнулась обратно к кровати, едва не взвыв от боли, пронзившей вдруг ногу, мучительно размышляя о том, почему этот незнакомец интересуется мной. Тоже увидел редкую пташку? Дверь распахнулась, и высокий мужской силуэт заслонил собой свет, лившийся из соседнего помещения. Миг, показавшийся мне вечностью, Геральт просто смотрел на меня, а потом шагнул внутрь. «Как ты себя чувствуешь?» «Сносно. Я не хотела вдаваться в подробности. Только не с ним». «Как это произошло?» Я хмыкнула про себя. Кажется, этот демон просто не умел общаться иначе. Вот и сейчас он, судя по всему, решил устроить мне допрос. Меня кто-то толкнул, но я не видела, кто. «А твоя магия? Разве она тебя не защитила?» «Она слишком слаба. Я не собиралась этого скрывать». «Почему?» В голосе демона не было любопытства, лишь холодный анализ. «Я с детства такая», — увильнула я от ответа. Рассказывать ему о том, почему так случилось, было точно выше моих сил. Между нами снова повисло молчание. Не знаю, о чем думал демон, я же размышляла о том, как мне вернуться в свою комнату. Даже она с этой огромной ненавистной кроватью казалась мне сейчас более безопасным местом, чем эти мрачные покои. Его покои. «Я найду того, кто это сделал. И поверь, он будет жестоко наказан, кем бы ни оказался». «Зачем вы мне это говорите?» Я подняла на Геральда удивленный взгляд. «Чтобы ты знала, что я не позволю никому пойти против моих правил». Я с трудом удержал лицо, услышав эти слова. «Ах да, как же я могла забыть? Он не приемлет непослушания и отказов. Именно в этом все дело, да?» «Я могу вернуться к себе?» Вслух же я произнесла совсем другой вопрос и теперь с замиранием сердца ждала ответа. «А если он сейчас скажет «нет», что я тогда буду делать?» «Можешь». На удивление, Геральт и не думал мне препятствовать, бесстрастно наблюдая за тем, как я осторожно встала с постели, стараясь не сильно наступать на пострадавшую ногу. Каждый шаг причинял неимоверную боль, но я терпела, сжав зубы, мечтая убраться подальше из этой комнаты и от этого демона. Кое-как доковыляла до гостиной, стараясь держать спину прямо и ничем не выдать своего состояния, и уже направлялась к двери, радуясь скорой вожделенной свободе, когда меня вдруг подхватили на руки. «Упрямая девчонка!» — прорычал высший, толкая ногой дверь и вынося меня в коридор. «Пустите!» Я дернулась было, пытаясь освободиться, но мне не дали даже пошевелиться, еще крепче прижимая к себе. «Я отнесу тебя в комнату и пришлю Марту, чтобы она позаботилась о тебе», — прозвучало в ответ. «А о Марте? Кто позаботится о ней?» — тихо спросила я, но мой вопрос проигнорировали. Лишь плотно сжатые губы мужчины говорили о том, что он далеко не так спокоен, как хочет казаться. «Злится? Не нравится, что я говорю?» Все инстинкты внутри кричали о том, что этот демон не Кайден, что он не потерпит дерзости, не говоря уж о большем. Я все же решила прислушаться к ним и замолчала, тем более, что совсем скоро мою голову начали занимать совсем другие мысли. Высший демон нес меня по безлюдным коридорам замка, и это было так странно, волнительно, чего уж там, потому что я нервничала, понимая, что что-то не так. Почему он не перемещается, как обычно? Почему вот уже 10 минут тащит меня на руках, причем совершенно спокойно, будто я ничего не вешу? Может, ему захотелось просто побыть с тобой рядом? Ехидно протянул внутренний голос, но я затолкала его поглубже, стараясь ничем не выдать тех чувств, что вызывало во мне близость этого нечеловека, который снова был близко, слишком близко от меня. Я чувствовала, как под тонкой тканью рубашки перекатываются стальные мышцы, и слишком хорошо помнила, как они выглядели без одежды. Еще свежи были воспоминания, как он целовал меня, вжимая в свое напряженное тело, как говорил о том, что я сама буду желать его. Я закрыла глаза, стараясь не думать сейчас о том, как рваная иголка бьется сердце демона под моей ладонью, о том, что и мужчину, кажется, моя близость тоже не оставила равнодушным. Барана! Кажется, сейчас я не молилась своей богине, а ругалась, мечтая, чтобы это поскорее закончилось. Геральт внес меня в комнату и уложил на кровать, но уходить не спешил. Напротив, уселся рядом, протягивая ко мне руки. «Что вы собираетесь?» «Не дергайся, я просто посмотрю, что с твоей ногой». Геральт аккуратно снял с меня бархатные туфельки, отбросив их на пол. Я же лежала, не шелохнувшись и не зная, как реагировать на такую заботу. Мужские пальцы бережно обхватили тонкие щиколотки, затянутые в черные чулки, плавно и неспешно двигаясь вверх, утягивая за собой мое платье все выше и выше, изучая, оценивая, соблазняя. Дошли до лодыжек, мягко сжимая их, слегка задевая какую-то чувствительную точку под коленями. «Что чувствуешь?» «Я...» — собственный голос показался предательски хриплым. «Не знаю. О чем он сейчас спрашивает?» «Где именно болит? Здесь?» Мужская ладонь безошибочно легла на левое колено, накрывая его своим теплом и приятной тяжестью. «Да», — едва нашла в себе силы выдохнуть я. Его поведение ставило меня в тупик. Он умеет быть таким заботливым, нежным. Верилась в это с трудом, особенно после того, что я слышала и видела ранее. «У тебя просто ушиб. Даже с твоей слабой магией к утру от него ничего не останется». Геральт спокойно наблюдал за моим явным смятением, ничуть не выдавая того, что все мои мысли перед ним, как на ладони. «Где еще болит?» «Где?» У меня ощутимо ныл бок, но представить, что он будет так же неспешно ощупывать мое тело, было просто выше моих сил. «Нигде», — ответила я, постаравшись, чтобы прозвучало правдиво. Но, кажется, мне не поверили. Демон долго, изучающе смотрел на меня и молчал. «Марта скоро придет». Он все же решил не проверять, в одно мгновение оказываясь у двери. «И да, жемчужина, не покидай сегодня ночью свою комнату». Спросить, почему, я так и не решилась. Отчего-то была уверена, что это связано с интересом ко мне того загадочного высшего, чье лицо под капюшоном скрывалось за клубящейся тьмой. Я тихо застонала, переворачиваясь на другой бок и откидывая одеяло, вдруг ставшая слишком тяжелым, стараясь принять более удобное положение во сне. Марта еще вечером принесла мне целебный отвар и заживляющую мазь. Но пока что они не сильно помогли, и бок болел все сильнее. А моя магия, как назло, никак не хотела откликаться. Я истратила ее слишком много, когда катилась по лестнице с риском сломать себе шею. Уснуть удалось с трудом, буквально убеждая себя, что у меня уже ничего не болит. И вновь застонала, поняв, что невольно потревожила ноющий бок. «Тихо, жемчужина». Кровать чуть прогнулась под весом мужского тела, и я почувствовала, как он ложится рядом, притягивая меня к себе, очень близко, повторяя все изгибы моего тела. Горячая мужская ладонь легла на живот, особенно остро ощущаясь сквозь ткань тонкой ночной сорочки, невесомо переместилась на тупо ноющий бок и там застыла. «Шш, я просто немного помогу тебе своей магией». Странный это был сон. Я будто бы и спала, и не спала одновременно, зная, что мужчина рядом со мной абсолютно реален. Остро ощущая жар его сильного тела, постепенно разливающийся по мне и согревающий, трепетно, нежно, чувствуя невесомые поцелуи на своих волосах, а еще его страсть, затаенную, дикую, его огромную жажду во мне. Но сейчас он не делал ничего из того, что могло бы меня напугать, напротив, дарил мне тепло и спокойствие. Сон убаюкивал меня в своих бережных объятиях, и в какой-то момент они оба слились. Мужчина, что бережно меня обнимал, и эти странные ощущения, что больше не напоминали взрослую сказку, в которой я теперь просто спала, крепко и больше не чувствуя боли. Кайден пришел, когда я уже села завтракать. Магия все же помогла, и с утра меня ничего не беспокоило. Поэтому Марта, накрыв на стол, оставила меня одну, сказав, что придет позже. Я рассеянно смотрела в окно, вспоминая виденный сон. «Или не сон?» — тихо прошептал внутренний голос, и я знала, что он был прав. Геральт действительно приходил ко мне снова, но пугало не это. Пугало то, что во сне я не контролировала себя, не могла воспротивиться, отстраниться. Как будто та, другая я, была вовсе не против. «Скучаешь?» Демон, не спрашивая разрешения, прошел в комнату и тут же уселся в кресло напротив, с интересом меня разглядывая. «Зачем ты пришел?» «За эмоциями?» Чуть резче, чем планировала, ответила я. Признаться, после всего того, что он наговорил мне вчера, менее всего мне хотелось с ним общаться. «А ты не думала, что я просто беспокоился о тебе, малышка?» Кайден улыбнулся в своей привычной насмешливой манере, но глаза смотрели серьезно, даже слишком. «Все обошлось, я в полном порядке». «Вижу». Кайден вдруг недобро оскалился. «И чувствую. Гер был у тебя?» «Наверное, не знаю». Видя в глазах демона удивление, пояснила. «Он приходит во сне». Кайден внезапно выругался, витиевато, с чувством. «Так я и знал, что он не устоит». «Ничего не хочешь мне рассказать?» Прищурившись, я смотрела на высшего. «Это особенность его магии», — неохотно ответил он. «Только его? Не твоей?» «Нет». Кажется, Кайден не собирался посвящать меня в дальнейшие подробности, но глупо было бы не попытаться узнать чуть больше. «От этого можно как-нибудь защититься?» «Ты правда этого хочешь? Неужели Гер начал терять хватку?» Издевательски хмыкнул демон. «Прекрати. Ты знаешь, чего я хочу. К тому же мне просто не нравится, что он является ко мне, когда я особенно беззащитна». Выдохнула я, в очередной раз с удивлением убеждаясь, что с этим высшим я общаюсь на равных и даже уже не злюсь на него. Я с подозрением посмотрела на демона, но нет, он вел себя абсолютно обычно. «Но согласись, есть в этом что-то сладостное», — протянул Кайден. «Порочное. Можно даже вообразить, что ты не хотела сама. Это все он. Голос стал искушающим, хриплым. «Отпустить все свои страхи, сомнения. Мадлен!» Выдохнул он, садясь прямо на пол передо мной. Я моргнула. Когда он успел подобраться ко мне так близко? «Глаза закрыты. Ты спишь!» Вкрадчивый шепот Кайдена вводил в подобие транса. «И не спишь одновременно. Все чувства обострены до предела, потому что преград больше нет. Остались лишь голые инстинкты. Только ты и он, ласкающий твое красивое тело. И ты не можешь это прекратить. Ты не хочешь, чтобы он останавливался. Опытный, страстный любовник. Неважно, что будет потом. Главное, что происходит сейчас. Искушение. Наслаждение. Ты ведь позволишь ему делать с собой все, что он захочет? Кайден!» Я с трудом сбросила с себя наваждение, с возмущением уставившись на этого мерзавца. Демон ухмылялся, глядя на меня мерцающими черными глазами, в которых зрачок сейчас полностью сливался с радужкой. «У тебя вкусные эмоции, малышка. Такие чистые, светлые. Мне понравилось». Он вновь оказался в кресле, потягиваясь, как сытый, довольный кот. Вот только не домашний, а большой, хищный. «Сколько, ты говорила, у тебя было мужчин?» «Я не говорила». «Могу представить, какими они станут, когда Гер все-таки присвоит тебя». Кайден пропустил мою реплику мимо ушей и нагло подмигнул мне. «Этому не бывать», — мрачно ответила я, глядя на бесполезный камушек перед собой. Глаз ночного дракона. Сегодня утром я нашла его лежащим на столе, как недвусмысленный намек на то, что он не поможет мне защититься от высшего даже во сне. «Я мог бы с тобой поспорить». Демон ухмыльнулся. «Но это будет нечестно. Ты все равно проиграешь». «Кайден!» Я не обратила внимания на его слова и тон, которым они были сказаны. «Помоги мне защититься от него. Моя магия слишком слаба. Возможно, поэтому...» «Поэтому ты еще не оказалась в его постели!» Неожиданно резко перебил меня демон, мгновенно становясь серьезным. «Ну и потому что у Гера, каким бы жестким он ни был, есть определенные принципы. Мадлен, ты что, до сих пор не поняла, что твоя слабая магия — это лучшая защита от нас? Ты реагируешь на нас не так, как другие». «Что ты имеешь в виду?» «Слабее», — явно неохотно пояснил Кайден. «В отличие от других ведьм, чем сильнее дар, тем больше вы поддаетесь влиянию и тем быстрее покоряетесь нам». «Хочешь сказать, что Ивона...» «Да, она очень сильная ведьма. Была». Кайден резко замолчал. «Кайден, я знаю о Марте», — тихо сказала я, поняв, чем вызвано его молчание. «Умная малышка». Демон вновь одел на себя маску беспечности. «Ну, тогда радуйся, что все так и идет, иначе рискуешь свихнуться с Гером. Особенно с ним». Он напряженно смотрел на меня, не спеша продолжать, а я... Я, кажется, догадалась кое о чем. Хотя даже в мыслях это звучало абсурдно. «Он что, меня пожалел? Ты поэтому помогаешь мне? Не хочешь, чтобы я лишилась рассудка, как Ивона и Марта?» Демон вдруг странно оскалился. «Не забывайся, малышка, и не думай, что я раскрою перед тобой все свои карты. Скажем так, мне будет немного жаль, если такая красивая пташка, как ты, начнет с готовностью раздвигать свои стройные ножки перед любым, кто окажется рядом. Ты просила помочь, я помогаю. Кто сказал, что информация – это не помощь?» Я смотрела на Кайдена и молчала, потому что слова здесь были излишни. А еще думала, почему мне все больше кажется, что за его нарочитой циничностью скрывается что-то еще, что-то личное. Быть может, боль?